Глава 7. Интересующая меня квартира находилась в одном из четырехэтажных реконструированных кирпичных домов в Грин-Пойнте, части Бруклина, населенной преимущественно итальянцами, ирландцами и поляками, среди которых немало бывших активистов солидарности. Именно со стапелей металлургического завода Грин-Пойнта, бывшего тогда промышленным центром Бруклина, сошел броненосец «Северян Монитор», который противостоял броненосцу «Южан» Мэримаку во время Гражданской войны. Здесь нет больше производителей чугуна, гончаров и печатников, но осталось много потомков первых ремесленников. Маленькие магазинчики модной одежды и польские кондитерские соседствуют с гастрономами с устоявшимся ассортиментом и магазинами, торгующими подержанными электротоварами. Квартал, где жила Кэтрин Деметер, не выглядел презентабельным. Ступени большинства домов облюбовали подростки в кроссовках и мешковатых джинсах. Они курили, между затяжками свистели и отпускали шуточки в адрес проходивших мимо женщин. Ее квартира под номером 14, вероятно, находилась где-то наверху. Как и следовало ожидать, мой звонок остался без ответа. Я позвонил в 20-ю квартиру и объяснил, судя по голосу пожилой женщине, что меня прислали из газовой компании по заявлению об утечке газа. Но войти я не могу, поскольку в квартире управляющего никого нет. После недолгого раздумья женщина открыла дверь парадного. Я понимал, что времени в моем распоряжении мало, поскольку женщина, скорее всего, позвонит управляющему. Но если в квартире не удастся найти ничего, что объясняло бы, куда могла подеваться Кэтрин Деметер, тогда мне придется все же встретиться с управляющим или расспросить соседей, либо обратиться к почтальону. Уже в вестибюле я открыл почтовый ящик с номером 14 и посветил внутрь фонариком, но не обнаружил ничего, кроме свежего номера журнала и нескольких никчемных, рассылаемых по почте рекламок. Закрыв ящик, я поднялся по лестнице на третий этаж. Меня встретила тишина и 6 закрытых, недавно покрытых лаком дверей, по 3 с каждой стороны коридора. Я остановился у двери с номером 14 и извлек из-под пиджака черный мешочек. На всякий случай постучал, прежде чем достать механическую отмычку. Среди известных мне взломщиков я ставлю на первое место Энджела, и даже во времена службы в полиции у меня были основания пользоваться его услугами. За это я не досаждал ему, а он старался, чтобы наши с ним, так сказать, профессиональные интересы не сталкивались. Но когда он все-таки попался, я приложил максимум усилий, чтобы облегчить его положение в тюрьме. Отмычка была своеобразным выражением благодарности. Правда, я предпочитал не задаваться вопросом, как расценивать такой подарок с точки зрения закона. Устройство напоминало электродрель, только меньшего размера, и зубцом на конце, выполнявшим роль инструмента захватывающего и растягивающего. Я вставил зубец в замок и нажал на спуск. Последовало несколько громких щелчков, после чего замок открылся. Я проскользнул в квартиру и бесшумно прикрыл за собой дверь. Мне повезло, потому что несколькими секундами позже открылась дверь другой квартиры, дальше по коридору. Я замер на месте, дожидаясь, пока она закроется. Затем убрал отмычку в мешочек, приоткрыл дверь и достал из кармана зубочистку. Разломав ее на 4 части, я затолкал их в замок. Если бы кто-то теперь попытался войти в квартиру, мне хватило бы времени, чтобы добраться до пожарной лестницы. Подстраховав себя таким образом, я закрыл дверь и включил свет. Короткий коридорчик с вытертым ковриком на полу вел в чисто прибранную, но не ахти как обставленную гостиную. Кроме старого телевизора, там стояли разномастные диваны и стулья. С одной стороны был вход в кухню, с другой — в спальню. Поиски я начал со спальни. На маленькой полке рядом с кроватью стояло несколько романов в мягкой обложке. Дополняли обстановку гардероб и туалетный столик, оба собранные из секций. Под кроватью стоял пустой чемодан. Туалетный столик пустовал. А это значило, что хозяйка квартиры захватила косметику с собой вместе с необходимыми для короткой поездки вещами. Задерживаться она не собиралась, и тем более не планировала уехать навсегда. В гардеробе была только одежда и несколько пар туфель. В первых 2 ящиках туалетного столика также находилась одежда, а в последнем хранились бумаги. Это были разного рода документы, бланки налоговых платежей, свидетельства с мест работы. Все это говорило о кочевой жизни и частой смене занятий. Продолжительное время Кэтрин Деметер служила официанткой на обслуживании светских сезонов и разъезжала от Нью-Хэмпшира до Флориды и обратно по мере их открытия. Судя по имевшимся в ящике налоговым документам и расчетным карточкам, ей случалось жить в Чикаго, Лас-Вегасе и Фениксе. Нашлись в ящике и банковские ведомости. В городском банке на срочном счете у нее лежало 39 тысяч долларов. Нашел я и акции, заботливо перевязанные плотной голубой ленточкой. И, кроме всего прочего, в ящике покоился недавно полученный паспорт со вложенными в него тремя дополнительными фотографиями Кэтрин. Изабелла Бартон описала мисс Деметер как привлекательную женщину невысокого роста, на вид лет 35, темноволосую, с короткой стрижкой. Цвет лица у нее был светлый, а глаза светло-голубые. Дополнительные фотографии я отправил в свой бумажник, и мне осталось просмотреть единственный в ящике предмет личного характера. Это был фотоальбом, толстый и с потертыми углами. Он вместил всю историю семейства Деметер. Со старых пожелтевших фотографий смотрели дедушки с бабушками, далее шли свадебные фото, как я понял, родители Кэтрин. А потом появились снимки, запечатлевшие, как росли две девочки. Они были сняты с родителями, в окружении друзей, иногда вдвоем и поодиночке. Фотографии делались на пляже, на семейных праздниках, днях рождения, во время празднования Рождества и Дня Благодарения. Эти снимки отмечали памятные события для двух девочек в начале их жизненного пути. Между сестрами существовало несомненное сходство. У младшей Кэтрин уже тогда стал заметен неправильный прикус. Вторая девочка с рыжеватыми волосами, по моим предположениям, ее сестра была старше на 2-3 года и уже в свои 11-12 лет выглядела красавицей. Фотографии ее в более старшем возрасте не встречалось. На остальных снимках я видел Кэтрин одну или с родителями. Но теперь ее взросление фиксировалось реже, и со снимков исчезла атмосфера радости и праздничное настроение. Потом следовал большой временной промежуток. Последнее фото Кэтрин было сделано в день окончания средней школы. С фотографии печально смотрела молодая женщина с темными кругами под глазами, из которых, казалось, вот-вот брызнут слезы. К свидетельству прилагалось рекомендательное письмо от директора средней школы города Хейвен, штат Виргиния. Последние страницы альбома пустовали, но прежде они были чем-то заняты. У основания альбомных страниц остались маленькие кусочки бумаги, похожие на газетную. Среди мелких и тонких, как папиросная бумага, фрагментов виднелся одним размером покрупнее. На одной стороне пожелтевшего от времени обрывка я увидел сводку погоды, а на другой — часть фотографий. И в уголке на ней можно было различить чьи-то рыжеватые волосы. На последнем листе были закреплены два свидетельства о рождении. Одно принадлежало Кэтрин Луизе Деметер, родившейся 5 марта 1962 года, а второе — Эми Элен Деметер, рожденной 3 декабря 1959 года. Я вернул альбом в ящик и перешел в ванную. Как и везде в квартире, здесь царили чистота и порядок. Белую кафельную полку делили гели, мыло, пена для ванны. На маленькой полке под раковиной виднелась аккуратная стопка полотенец. В стенном шкафчике я нашел зубную пасту, нити для чистки зубов и жидкость для полоскания рта, а также кое-какие продающиеся без рецепта болеутоляющие препараты и средства гигиены. Противозачаточных таблеток или других контрацептивов в шкафчике не оказалось. Возможно, об этом заботился Стивен Бартон, хотя верилось с трудом. В другом отделении аптечки размещалась целая коллекция разных стимуляторов и антидепрессантов, и в таком количестве, что жизнь Кэтрин Деметер, скорее всего, напоминала аттракцион «Русские горки» с их бесконечными виражами. Были здесь средства для снятия тревожного возбуждения, для борьбы с фобиями и колебаниями настроения. Некоторые коробочки уже опустели, в других еще оставались таблетки. В последнее время большая часть лекарств покупалась по рецептам, выписанным психиатром доктором Фрэнком Форбсом. Я знал этого прохвоста. Шалун Фрэнки пытался поиметь столько своих пациенток, что его давно уже пора было привлечь к суду. Не раз ему грозила потеря лицензии. Однако жалобы либо забирались и в суд не попадали, или ему удавалось замять дело разными правдами и неправдами. Но в последнее время он вел себя на редкость тихо. Такая перемена имела причину. Одна из пациенток Форбса после встречи с ним подхватила трипер и быстренько предъявила ему иск. И на этот раз у Шелуна Фрэнки, по всей видимости, дела шли неважно, и легко отвертеться не получалось. Не приходилось сомневаться, что Кэтрин Деметер была глубоко несчастна, и едва ли ее жизнь стала светлее и радостнее от посещения Фрэнка Форбса. Я не горел особым желанием с ним встречаться. Однажды он позволил себе поползновение в отношении Элизабет Гордон, дочери одной из подруг Сьюзан, разведенной с мужем. Я зашел к нему, напомнил о врачебных обязанностях, а заодно пообещал выкинуть его из окна, если подобное повторится. После этого я старался проявлять к деятельности Фрэнка Форбса полупрофессиональный интерес. Больше ничего заслуживающего внимания в доме Кэтрин не нашлось. Перед уходом я снял трубку ее телефона и нажал кнопку повторного набора. Послышались гудки, и вслед за этим раздался голос. «Канцелярия шерифа округа Хейвен. Здравствуйте!» Я повесил трубку, затем набрал номер знакомого парня из телефонной компании. Через 5 минут он выдал мне список местных звонков, прошедших с пятницы по субботу. Их было всего 3, и к этому делу они не относились. Заказ на доставку из китайского ресторана, звонок в прачечную и по поводу информации об идущих в кинотеатрах фильмах. Местная компания не могла дать мне сведения о междугородних разговорах. Тогда я позвонил по другому номеру и связался с одним из агентств, предлагающих услуги следователям и тем, кто испытывает тягу сунуть нос в чужие дела, предоставляющих возможность приобрести нелегально конфиденциальную информацию. Не прошло и 20 минут, как мне сообщили, что в субботу вечером в Хейвен, штат Виргиния, звонили 15 раз. 7 звонков поступило в приемную шерифа, а 8 — в один из частных домов в городе. Я записал оба номера, набрал второй и получил краткий ответ с автоответчика. «Это Эрли Грейнджер. Меня нет дома. Оставьте сообщение после сигнала. По служебным делам обратитесь в приемную шерифа на...» Я набрал номер приемной и попросил соединить меня с шерифом. Мне сообщили, что шерифа Грейнджера нет на месте. Тогда я поинтересовался, кто его замещает. Как выяснилось, помощник шерифа Элвин Мартин также отсутствовал. Он уехал на происшествие. Дежурный не знал, когда вернется шеф. По его тону я сделал вывод, что шериф не за сигаретами отлучился. В ответ на просьбу назвать себя я поблагодарил и повесил трубку. Что-то серьезное заставило Кэтрин Деметер искать встречи именно с шерифом ее родного города, вместо того, чтобы обратиться в полицию Нью-Йорка. Если нет других зацепок, мне придется ехать в Хейвен. Но прежде я решил нанести визит Шелуну Фрэнки, доктору Форбсу.